नामश्रेष्ठं मनमपि सचिपुत्रं अतस्वरूपं रूपं तस्या गजामुरीपुरीं माचुरीं गोस्त्वाहति राधाकुन्दमगीवरम् ओ राधिकामानुवासम् प्रप्तो यस्य प्रतित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हे मद्यव्यच्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दर शिखण्डशिखर स्मरहास मुरली मनोहरा राधिकरसिक मम कृपलते सुप्रिय चरण किङ्करीं कुरु त्वैवस्मि त्वैवस्मि न जीवामि त्वया विना जीविक्याय देवी त्वं नमः चरणान्तिकम् Я предлагаю свои шаштанг данного Пашпанджали, мое сердце как цветы тысячи тысяч раз, лотосный стоп моего духовного учителя. Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампары. И, наконец, я предлагаю мои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы с вами слушаем Бхагавад-гиту, 9 главу. Раджа-гуха-йога. Йога, которая является царем всего знания, самого секретного знания. В этой главе Шри Кришна очень трогательным образом открывает свое сердце и объясняет славу чистого бхакти с очень разных точек зрения, перспектив. Сейчас, в настоящее время, мы с вами добрались до стиха 9.22. Прямо перед этим стихом Кришна объяснял бхакти, сравнивая бхакти, чистая бхакти, кевала бхакти, со смешанными видами преданности. То есть прадани бута бхакти, где бхакти преобладает, но оно немного смешано с кармой и гьяной. И также он сравнивает это с гуни бута бхакти, где бхакти не преобладает. Но есть какой-то небольшой элемент поклонения Кришне в форме его вибхути или в форме того, чтобы одождествлять себя с ним. Кришна лишь зовет тех, кто занимается исключительно кевала бхакти, анани бхакти, махатмами. И на прошлой неделе мы обсудили, каковы различные уровни, которые дальше нисходят вниз. И сразу перед этим стихом Кришна описал, как те, кто совершает только карму, результат их кармы, если они совершают жертвоприношение, чтобы отправиться на небеса, они могут отправиться на небеса и также наслаждаться там какое-то время. Но когда они уже исчерпают результаты своей благочестивой деятельности, они возвращаются на землю. И человек может думать, если я не совершаю благочестивую деятельность, то как я выживу в этом мире? Потому что различные ситуации и также мирской комфорт и мирские развлечения является результатом благочестия, благочестивой деятельности. И если я не буду заниматься благочестивой деятельностью, или неблагочестивой деятельностью, как вообще я буду поддерживать свою жизнь? И в этом стихе Шри Кришна 9.22 говорит, он говорит, на самом деле мои чистые преданные не нуждаются, им, у них нет никакой необходимости ничего делать для того, чтобы поддерживать себя и защитить себя. Потому что лично я, все, что у них есть, я это сохраняю и поддерживаю. И если они в чем-то нуждаются, я все это приношу им лично сам. Это очень красивый стих. Кришна говорит, йога кшемам. Йога означает то, что необходимо для прогресса в жизни. А кшема означает поддержание. То есть то, что у вас есть, должно быть поддержано, сохранено. И Кришна говорит, бахами ахам. Бахами означает «я приношу», в буквальном смысле «я приношу». Подобно тому, как муж уходит куда-то на работу, зарабатывает деньги, все, что нужно, то, что нужно его семье, и лично приносит это домой. Может быть, в сумках приносит покупки и кладет в холодильник или в прихожей. И там используется это слово «бахами». То есть не используют это слово «кароми». То есть как будто бы Кришна каким-то другим мистическим способом делал так, что появляются эти все необходимые предметы. Ну, там через кого-то, через какие-то другие инструменты. Нет, он лично все делает сам. Он лично занимается этим. И он получает от этого огромное удовольствие. И здесь Кришна говорит, я делаю это для чего? Для кого я это делаю? Ананья Чинтаянту Мам. Для тех, кто помнит обо мне. Они совершают чинту. Это означает, что внутри они размышляют о моем божественном имени, о моей прекрасной форме, моих качествах, моих спутниках, моих лилах. То есть они совершают чинту, медитацию. И вот эти люди, кто помнит обо мне всегда, без всякого отклонения, без всякого перерыва, Ананья означает, что они продолжительно меня помнят все время. Они отвлекаются на памятование каких-то других вещей, не отвлекаются на памятование Девот. И такие люди совершают пари-упасану. Они поклоняются мне всяким, абсолютно всеми способами, своим телом, своим умом, своими словами, своими желаниями, абсолютно всеми видами деятельности и всеми эмоциями они мне служат. И вот эти люди всегда связаны со мной. И тогда я полностью беру на себя заботу о них. Шрила Гурудев его в своих комментариях, Нараяна Махарадж, дал очень в своих комментариях, рассказал одну удивительную настоящую историю, которая произошла на самом деле об одном брамине, которого звали Арджун Мишра. Арджун Мишра был очень бедным. Он жил в нищете. Каждое утро он просыпался очень рано, воспевал святые имена. И когда он завершал свои круги, он изучал Бхагавад-гиту 2 часа. И потом, какие реализации к нему поступали, он их записывал. И так он постепенно читал всю Бхагавад-гиту и получал осознание. И вот так вот он делал свой комментарий, писал. И он 2 часа писал свой комментарий на Бхагавад-гиту, а затем он отправлялся просить милостыню. И он что-то приносил, он давал это своей жене, она готовила, и они предлагали своим божествам, своему божеству Гопинатха, и принимали прасад. Несмотря на то, что они были очень бедными, и они были вынуждены, ну, они нуждались, они жили очень скромно. Их одежда была очень старой и рваной уже. Даже у них было одно такое хорошее дхоти, которое можно было носить на публику, на улицу, на двоих. Но все равно они всегда пребывали в состоянии блаженства. Их счастье не зависело от общественного мнения, и они не измеряли свой успех таким мерилом богатства, уважения и других вещей, которые обычные люди считают признаками успеха. Но они думали, что каждый день их жизни, когда они служили Кришне, вот это и был успех. Это был полный успех каждого дня их жизни. И они испытывали огромное наслаждение, блаженство от служения Гопинатху. Однажды этот брамин Арджун Мишра читал этот стих «Ананьас Чинтаянту Мам». И его ум немного смутился. Он думал, на самом деле я каждый день служу Кришне все время. Но он не снабжает меня тем, что мне нужно. Иногда у меня достаточно пищи, а иногда нет. Ну, так или иначе, мы как-то перебиваемся, как-то выживаем. Кажется, что этот стих — это не настоящий стих Бхагавад-гиты, ну, не тот, который был в ней. Наверное, кто-то приписал, сам сочинил этот стих и потом приписал его уже в Бхагавад-гиту. Потому что если бы этот стих был правдой, тогда у меня бы не была такая ситуация, с которой я столкнулся в жизни. И красной ручкой он начертил 3 линии. Как бы вычеркнул строки этого стиха. И затем он отправился просить подаяния. И вот так он как-то раз просил подаяния. А его жена услышала, что в дом постучали. Она вышла за дверь, и там был небольшой, ну, такой сад, небольшой двор и ворота. Она услышала, как кто-то стучит. И кто-то кричал: «О, мама, мама! О, мать!» Она никого не ждала. У нее не было хорошей одежды, ну, приличной, в которой она могла выйти и встретить, поэтому она просто так тихонечко сидела. думая, что человек уйдет. Но все, человек настаивал и все стучал: «О, мать, мать, мама, впусти меня». Тогда ей было стыдно, и она поэтому так потупила взор. Но она вышла, открыла дверь изнутри, открыла ворота и впустила этого человека. Это был молодой юноша с очень темным цветом кожи. И на своем плече он тащил бамбуковую палку, и на каждой стороне этой бамбуковой палки были корзины, которые были полны риса, дала, специй, овощей, всех продуктов, которых бы хватило вообще на несколько месяцев. Но она не смотрела, потому что она опустила голову. И этот мальчик сказал: «О, мать, Пандиджи прислал со мной, передал через меня вот эти продукты. Пожалуйста, возьми их в дом». И до этого момента она не поднимала глаза. Но когда она услышала этот голос, голос был настолько сладкий, так полон нектара, что она не смогла сопротивляться. Она взглянула на него и увидела этого прекрасного, прекрасного молодого юношу, мальчика. И она думала, как кто-то может быть настолько темным и в то же время таким же, настолько же сияющим. Тогда мальчик сказал: «О, пожалуйста, возьми эти продукты внутрь». И она стала перетаскивать эти продукты домой. Когда она вышла на улицу, она посмотрела на мальчика. Она была очарована его красотой. И она созерцала его прекрасные формы и увидела, что у него на груди есть три как пореза. И она сказала: «О, сынок, какой безжалостный, жестокий человек такое сделал с тобой?» И мальчик сказал: «О, это был твой муж, потому что я немного задержался, я пришел поздно, я поздно пришел и принес вот эти припасы. И поэтому он так поступил со мной». И тогда на ее глазах выступили слезы. Она сказала: «Что? Да пусть он только вернется. Я отругаю его за это. Как можно быть таким жестоким?» И она сказала мальчику: «Ты подожди здесь, я все отнесу, приготовлю, а ты можешь почтить потом просад нашего такурджи». Она и не знала, что это и был ее такурджи. И она пошла на кухню и стала готовить. И в это время через другую дверь пришел ее муж. А в тот день, куда бы он ни пошел, и он просил Бикшам Дахи, просил подаяния, но никто ему ничего не дал. И через несколько часов он вернулся домой с пустыми руками. Но он увидел, что его жена готовит. И он подумал: «Как это возможно, что она готовит? Я же ничего не принес». И он спросил ее. Она сказала: «Да нет, ты же так много припасов, продуктов передал с этим мальчиком. Но я хочу знать, почему ты так жесток был с ним? Почему ты порезал так его?» И Арджун Миша вдруг остановился и задумался. И он сказал ей: «Но я не присылал никаких продуктов. Я ничего не нашел вообще. Я сегодня ничего, не удалось мне ничего попросить сегодня. Я ничего не делал также никакому мальчику». И тогда он задумался. А она сказала: «Да, подожди, пойдем со мной. Вот он сейчас там стоит, в нашем саду, во дворике». Она взяла своего мужа во двор, но там не было никого. И мало того, что там никого не было, но дверь, калитка, эти ворота были закрыты изнутри. И тогда этот брамин Арджун Миша получил откровение. Он вернулся в свою в алтарную, где были его божества, там, где он писал комментарии на Бхагавадгиту, и он посмотрел на свою Бхагавадгиту и увидел там свои три красные линии, которыми он перечеркнул стих «Йогакшема Ахамьяхам». И их там не было. И тогда он стал плакать. И так в слезах он сказал своей жене, «Ты так удачлива! Все эти продукты на самом деле принес нам сам Гопинат. Он такой милосердный, ты так полон сострадания». Несмотря на то, что я не поверил в его слова, он сделал все это лишь для того, чтобы убрать мои сомнения. И он стал взывать «О, Гопинат! О, Гопинат!» И в экстазе он упал в обморок и упал на землю без сознания. Видя это, его жена была так же удивлена и изумлена, и она стала также плакать слезами любви. И постепенно ее муж вернулся в сознание, внешнее, и они предложили, и он предложил подношение блюда, которое приготовила его жена, Гопинату. И они вместе приняли прасад. И с того дня у него уже не было никаких сомнений. So, this is very beautiful history. Это прекрасная история. Не думайте, что это просто выдумки, это настоящая история из жизни Арджуна Мишры. And it shows, и она показывает, что Кришна очень расичный. Иногда кажется, что есть такая ситуация, когда поддержка Кришны и его помощь не поступает, не приходит. Но на самом деле она приходит. Просто иногда Кришна как бы так нарочно запаздывает с помощью, чтобы создать больше расы, создать больше драмы, такого напряжения и больше радости. И чтобы вдохновить более глубокие чувства в его преданных, в их сердцах. Кто-то может поднять вопрос, но преданный всегда хочет служить Кришне, преданный не хочет ставить Кришну в какую-то сложную ситуацию. Почему вообще преданный должен как бы заставлять Кришну приходить и делать вот эти вот все вещи, как-то помогать? Но нет, это не преданный заставляет как-то Кришну так себя вести и помогать ему. Кришна сам хочет это делать, ему это нравится. Он сам испытывает наибольшую радость, когда он принимает прибежище у своих преданных. Говорится, что Бхагаван — это Бхакта-Бхактиман. То есть Бхагаван — Бхакта-Бхактиман. Подобно тому, как преданный — это Бхактиман, то есть он полон бхакти, преданности Кришне. Но также Кришна полон преданности по отношению к своему преданному. И подобно тому, как преданный чувствует великую радость, огромное блаженство, служа Кришне, также Шри Кришна чувствует огромное блаженство, служа своим преданным. Таким образом, Кришна говорит, «Я служу тем преданным, которые помнят меня». Чей ум полностью погружен в памятование обо мне. Кто это эти преданные? Мы можем посмотреть на примеры наших ачарьев, таких как Шрила Рагунатха Дас Госвами. Как он воспевает? Около 22,5 часов в день он воспевает святые имена и плачет. И только где-то полтора часа он спит. Но даже во снах он видит, он служит Радхе Кришне. И когда речь идет о таких преданных, то для Кришны это великое удовольствие заботиться о них. Иногда Шрила Рагунат Дас Госвами служил Радхе и Кришне внутри. И затем это внутреннее видение, которое у него было, вдруг прерывалось. И он выходил во внешнее сознание. И он созерцал тогда внешний мир. И он говорил: «О, я думал, что я Даси Радики». Но теперь я вижу, что я Рагунат Дас. Я лишь бедный садак, который сидит на берегу Радакунды. И где же моя Радика, где же мой Кришна? И он плакал и плакал. И тогда он начинал молиться. Netra bringan chalabya vidvidishi bahin udgarnita byam banani kulaya dalakosya neva kriptani abhyam kimukilakalaniyam devita byam janoyam. When will that day come? Когда же наступит этот день? When Shrimati Radhika is когда Шримати Радика будет у себя дома в Яватте. И наступит ночь, и в небе поднимется полная луна. И она будет чувствовать такую сильную разлуку с Кришной. О, я не могу вынести. Я не могу вынести этого состояния Радики, когда она в разлуке с Кришной. И когда же наступит этот день, когда я помогу Радике сбежать из дома? Очень осторожно. Я открою замок на двери, чтобы никого не разбудить. И я поведу Радику в лес. Это будет полнолуние. И поэтому, если на Радике будут какие-то очень яркие одежды, то, может быть, ее заметят, потому что будет ярко светить луна. И поэтому этой ночью я наряжу ее в белые одежды, украшу ее гирляндами из белых цветков жасмина малати. Я нанесу на нее сандаловую пасту. Я нанесу сандаловую пасту на ее темные, светлую пасту на ее темные брови. И я умощу ее тело камфорой. Это такой белый порошок камфора, как пыль. И этим я умощу ее волосы. А также украшу ее бриллиантами. А не другими камнями, такими как сапфиры или красные рубины, зеленые изумруды. Только белые украшения, бриллианты. И таким образом, если она будет идти по лесу, и кто-то ее увидит, они подумают: о, это просто такой лунный зайчик, это просто луч луны. И тогда я отведу ее в лес. Там она будет под сенью деревьев, в тени. Но ей придется пройти через такой отрезочек леса, который освещен лучами луны. И там она, может быть, будет заметна. Поэтому она ждет под деревом в тени. А я пойду первой через это освещенное место. Я удостоверюсь, что никого нет. И тогда я позову ее: Радика, пойдем. И Радика быстро побежит от одной к тени, к другой тени через вот это освещенное пространство. Таким образом, она проделает свой путь через лес, к тому месту, где Кришна будет ждать ее. So she, Sasha Kabrit means she's like the moon, because just as the moon has. Радика как Шаша Кабрит, то есть она подобна Луне. Mark of a rabbit on it. So... У Луны есть на Луне есть такое пятнышко, как кролик, как заяц. Radhika is also like a rabbit. И Радика сама подобна зайцу. It stays in one place. Потому что она вот сначала застынет в одном месте. She's looking around with great fear. Осмотрится с большим страхом. And suddenly springs forward and then stops again. Быстренько-быстренько прыгнет и побежит в другое место, поскочит, и там снова остановится. So in the same way, Radharani is fearful that perhaps Джутила... Вот так Радхарани боится, что Джутила или Абиманию, или кто-то еще увидит ее, поэтому она так осматривается по сторонам, очень пугливо, как очень такой застенчивый, пугливый заяц. Иногда останавливается, иногда бежит. Если она видит какую-то тень веток деревьев, которые похожи на человека, она может сказать: «О, кто это?» say, и я скажу: «Ты подожди, подожди, просто подожди, сейчас я посмотрю». Тогда я посмотрю, и когда увижу, что нет никакой опасности, я позову ее: «Радика, пойдем». So итак, мы видим, как Радика — полная шакти Верховного Господа. Everyone should take shelter of Radharani. Каждый должен принять прибежище у Радхарани. But Radharani herself is. Но сама Радхарани принимает прибежище у своих служанок. She feels fearful and she's taking their help. Она очень боится, она принимает их помощь. From them as they guide her. И так она принимает у них прибежище. Through the forest and through all difficulties. Когда они ведут ее через лес, помогают преодолеть все трудности. To go to meet with Krishna. Для того, чтобы встретиться с Кришной. When will I be able to serve in this? Когда же я смогу служить ей таким образом? Это пример Ананьяс Чинтаянтомам. The mind without deviation. Ум, который без всяких отклонений. The absorbed. Полностью погружен в памятование служения Радхе и Кришне. So there is a question of Adhikar. Встает вопрос Адикара, квалификации. First, if a person will just try to remember the pastime. Прежде всего, если кто-то будет просто пытаться памятовать лилы Кришны, они не смогут этого делать. So first one should remember Krishna's names. Поэтому прежде всего преданный должен памятовать имена Кришны. And then, as one is the chanting the holy. И затем, когда преданный воспевает святые имена, и он погружается в них, то естественным образом прекрасная виграха Кришны явится. And then one can be absorbed in Krishna's. И тогда этот преданный сможет погрузиться в прекрасный образ Кришны. And then, being absorbed in Krishna's beautiful form. И погрузившись в его прекрасную форму, начнут появляться качества Кришны, его спутники, а затем служение этого преданного. Этот процесс Ананьяс Чинтаянтомам, безраздельное погружение в Кришну, это очень естественный процесс. Если какой-то человек будет пытаться памятовать, тот человек, который не квалифицирован для этого, он будет пытаться памятовать лилы Кришны, то их ум просто будет бегать туда-сюда. И потому что это памятование не будет происходить естественным образом. Значит, что у человека нет адикара. У них нет квалификации для этого. Какие-то люди думают: ну вот если я буду просто пытаться долго памятовать лилы Кришны снова и снова, в конце концов у меня это получится. Нет, у вас не получится. Потому что человек пытается памятовать то, что находится за пределами его адикара, его квалификации. Actually, in the yoga shastra, в йога-шастрах говорится, if someone has perfected the pranayama, если кто-то усовершенствовал свою науку, свою технику пранаямы, naturally they'll be able to do dharana concentration. Здесь естественным образом они обретают способность совершать дхарана, концентрацию. And once concentration has been perfected, и когда их концентрация доведена до совершенства, they'll be able to do dhyan, естественным meditation. Образом они смогут совершать дхьяну, медитацию. And so on. И так like далее. But if a person will Но try если... to do this stage in the yoga sadhan, which is above his elevation, Но если человек будет совершать, будет стараться совершать в йога-садхане какую-то практику, которая ему пока недоступна, не соответствует его уровню, then he will not progress. Он не будет прогрессировать. So, bhakti-yoga is also similar. И в бхакти-йоге то же самое. Если кто-то хочет легко, так гладко войти в медитацию, он должен памятовать то, что соответствует его уровню. То есть он должен начать с имени Кришны, затем форма, качество. А если же человек если человек обретает совершенство в его уровне, на его уровне, то следующий, то они поднимутся на этот, они поднимутся на следующий уровень, сам этот следующий уровень к ним придет. Но если же преданный будет пытаться искусственно перепрыгнуть на следующий уровень, потому что у него есть такая концепция, I am the doer, что я деятель, then he will not be able to achieve success in the level for which he's striving. То он не сможет добиться успеха на том уровне, на который он пытается прийти. For that level for which he's reaching. So it's very important. Поэтому очень важно practice of bhakti, в нашей практике бхакти практиковать в соответствии с нашим адикаром, с нашей квалификацией. And when we become situated in that adhikar, then the next level. И когда мы достигнем успеха на этом уровне нашего адикара, то следующие ступени сами снизойдут к нам. Помните, в памятовании святых имен мы не являемся деятелем, мы не карта. Нам Прабху является деятелем. Шри Кришна в форме своего святого имени является картой. И наш прогресс по стадиям баджана, построен так, что стадии, вышестоящие стадии сами откроются для нас. Если мы будем очень нацелены, очень упорны в том, чтобы практиковать так, что это будет соответствовать нашему уровню. So, this is some insight into Ananya's Chintayantumam Kunti. Вот сейчас мы послушали некоторые размышления, откровения о том, что такое Ананья's Chintayantumam. Firstly, remembering Sri Krishna. А о том, как продолжительно памятовать Шри Кришну. In a way which is commensurate to one's level of. Так как это соответствует skill. Нашему уровню, нашей баджан-чатурия, нашему опыту в баджане. Затем, в следующем стихе, 23, 9 глава, Кришна говорит, which means, это означает, that those who worship те, кто поклоняются различным полубогам, таким как Индра, Сурья, Бог Солнца, Ганеш и так далее. Кришна говорит, те, кто поклоняются полубогам с верой, на самом деле поклоняются одному лишь мне. Но они поклоняются мне таким образом, который Авиди-пурвак. Не Види-пурвак, то есть не предписанный способ. не видхи, не по предписаниям шастр, а наоборот, это авидхи. It is not according to scriptural injunctions. Не правильный путь, не соответственно наставлениям шастр. It is an improper way of worshiping. То есть это неправильный путь поклонения. So, this is a very interesting statement that Sri Krishna is making. Это очень интересное утверждение Кришны. Previously he said there are those persons. Раньше он говорил. Who worship my vibhutis. Есть те, кто поклоняется моим вибхути. The demigods. Это полубогам. So the demigods, in fact, not only the demigods, but the whole полубоги, universe. Даже не только полубоги, а вся вселенная. Все это Вират Рупа. Вселенская форма Кришны, одна из but его форм. A form which, но это та форма. Divine transcendental swarup. Is only the remote, very remote cause. Krishna. Это та форма, для которой удивительная сварупа Кришны является очень как бы отдаленной причиной. Expansion Mahavishnu. Это есть экспансия Кришны Махавишну. Nimitta Karan is the instrumental cause. By which это Нимитта Каран, инструментальная причина, благодаря которой Прадан, transforms, the material energy transforms, Прадан, материальная энергия, трансформируется. And all the various demigods are produced. И проявляются различные полубоги. Из сатвичной трансформации Аханкара, относительно сатвичной трансформации Аханкара, brings about the forms of the various Devatas. То есть это приносит, проявляет различных полубогов. So they are actually Maya. То есть на самом деле они являются майей. So they have jivas within them because в них есть, внутри полубогов есть дживы, the positions of the sun god or Indra, потому что позиции, положения таких полубогов, как бог солнца, Индра, and so on. These are only their posts, their positions, and это должности. Qualified souls и эти должности могут занимать очень квалифицированные дживы. Those posts in each creation of the universe. В различных творениях вселенной. And the devatas are replaced by new jivas. Индра и другие полубоги заменяются новыми дживами. Every 71 cycles. Каждые 71 цикл. So as you have the cycle, Satya, Treta, подобно тому, как у нас есть цикл Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга, as these go round, when it has gone round 71 times, так они идут по кругу. И когда вот этот цикл сменяется 71 раз, then those jivas who are in, то те дживы, holding the post of Indra, которые занимают посты Индры, Сури и так далее, они меняются. In a day of Brahma, in which there are 1,000 cycles. И в день Брахмы есть 1,000 циклов. 14 changes. Вот происходит 14 раз эта перемена. В один день Господа Брахмы 14 раз происходит смена вот этих полубогов. And there are 360 days in one of Brahma. И также есть 360 дней. В году Господа Брахмы. А он живет 100 лет. И эти 100 лет Брахмы это примерно 311 триллионов лет наших лет. И вот это вот все равняется лишь одному дыханию. Одному выдоху и одному вдоху Махавишну. И этот Махавишну является экспансией, экспансией, экспансией, экспансией Кришны. То есть так вы можете примерно сопоставить вот эту огромную разницу между положением Кришны и позицией Деват. They are even compared to Lord Brahma, who himself is a jiva. Они даже, ну, по сравнению с Господом Брамой, который сам является дживой, эти деваты рождаются и умирают 14 раз каждый день Господа Брамы. То есть, по сравнению с Господом Брамой, даже они являются фактически насекомыми. Но сам Брама практически, можно сказать, как насекомое, по сравнению с Господом Вишну, потому что он, вот его жизнь сравнивается с одним лишь вдохом или выдохом Господа Вишну. А этот Вишну является экспансией Шри Кришны. И здесь Кришна совершает такое разделение. Как это отличается, когда вы поклоняетесь мне? Или вы поклоняетесь мне, но в форме моих вибути? Девот. То есть есть огромная разница. Within the Vedic culture, there is some arrangement for worshipping the devatas. В ведической культуре есть некоторые такие установки, как можно поклоняться полубогам. And if one worships the devatas according to the специальные правила, и если человек будет поклоняться деватам в соответствии с этими правилами в писаниях, и он будет знать, если этот человек знает, понимает, что эти деваты являются вибути, то есть проявлением силы, могущества Господа, тогда он будет прогрессировать. Постепенно он будет прогрессировать и очиститься. И будет приближаться к более и более чистому пониманию Бхагавана. Но если человек не знает, что деваты — это вибути Кришны, и он поклоняется им как независимым таким полубогам, то тогда это называется авидхи-пурвакам. Поклонение, которое не соответствует правилам Вед. Поймите теперь это ясно. Несмотря на то, что Веды предписывают некоторое поклонение полубогам, но это не должно быть совершено с идеей, что эти деваты независимы. Даже это нужно делать, то есть даже это поклонение деватам нужно совершать с концепцией, что они являются вибути Верховного Господа, то есть проявлением Его материального могущества. То есть, если кто-то будет поклоняться деватам без этого понимания, то Кришна говорит «Авиди Пурвакам». Это неправильно. Теперь, потому что сами деваты смертны, то, что придет благодаря в результате того, что вы поклоняетесь им, тоже будет конечно, временно. Но поскольку Верховный Господь вечен, благодаря поклонению Ему, преданный обретет вечный, совершенный, приносящий наслаждение и блаженство результат. В нашем предыдущем классе мы говорили о прекрасном стихе. From the fourth canto, Yataturu Mula Nisechanena, Tripyantitatskantan Skanda Bajopasaka, Pranoparats Chadyatendrianam, Tataiva Sarvaham Achutedya. Which means that just as by putting water on the root of a tree, подобно тому, как мы поливаем корень дерева, благодаря этому все ветви получают, становятся удовлетворены. or by feeding, giving food to the stomach. Или подобно тому, как когда мы даем пищу желудку, prana, all the senses become enlivened. Вся прана и все чувства становятся жизнеспособны. So in the same way, by worshiping Krishna, когда мы поклоняемся Кришне, automatically satisfied all of the various devatas. Мы автоматически удовлетворяем всех различных полубогов. So there's no need to worship them independently. Нет необходимости поклоняться им независимо. Now, someone may say, кто-то может сказать, yes, if I put water on the root of a tree, хорошо, да, если я полью дерево, полью корень дерева. Definitely the water goes to all the leaves and branches. Понятно, что эта вода пойдет и к листикам, и к веткам, и принесет им благо. But if I put some, if I also put some water on the branches, если в дополнение к тому, что я полью корень, я немножечко полью отдельно ветки и листики, так побрызгаю. Then what is the harm? There's also some benefit from that. То в чем будет вред? Это тоже будет неплохо. Because it's true, so a person may say, "I'll put some water on the root. We'll do some." Это правда. Человек может сказать: "Я немного полью корень." Пуджу Кришне, but let me do some puja. То есть я совершу пуджу Кришне. To the different demigods as но well. Но дайте я еще немножечко предложу чего-то другим полубогам. And there's no harm in that. И не будет вреда. If we use the analogy of the tree. Because water on the root will... То есть, таким образом можно рассмотреть вот эту аналогию дерева, потому что вода в корне идет ко всему дереву, ко всем его частям. Но вода, которую мы могли бы поливать веточки и листики, она полностью туда не впитывается, но все-таки какой-то процент этой воды, они влаги получают. So it can't be bad. And, то есть можно отсюда сделать вывод, что это неплохо. So just in case someone will make such an objection, но на случай, именно на случай того, что кто-то может вот так вот предъявить такое возражение, has two analogies. So the этот стих приводит нам две аналогии. Analogy. И вторая аналогия. Just as by feeding the main prana. Подобно тому, как мы подпитываем главную прану, that is by giving food to the stomach. Тем, что мы даем пищу желудку. That pranic energy goes to the prans which go throughout the body. Эта энергия дает, это действие дает прану, дает энергию другим пранам, которые действуют по всему телу. Throughout the senses. И как бы по всем, и раздают ее всем чувствам. The show, because по всем чувствам. You must give food. Этот пример приводится для того, чтобы показать, вы должны давать пищу желудку, и вы не должны давать пищу индивидуальным органам чувств. Потому что если вы будете пытаться запихивать еду в глаза, вы ослепнете. Если вы станете засовывать еду в уши, вы оглохнете. In your nose. А если вы постараетесь накормить едой ваш нос, so on, like this, и так далее, by not ничего giving, хорошего не будет. The food to the то есть постепенно из-за того, что вы не будете давать пищу желудку, но даже если вы будете давать еду желудку, но если вы будете таксовать ее в глаза там и так далее, you become blind, deaf, dumb, вы ослепнете, оглохнете, eventually die. И в конце концов вообще умрете. So that is why two analogies are given in that verse. Поэтому в этом стихе даются две аналогии. Now, in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. В 10-й песне Шримад Бхагаватам. Chapter 40, verse 10. 40-я глава, стих 10. You can find the prayers. Вы можете найти молитвы Акруры. So just as Shukadev Goswami. Подобно тому, как Шукадев Госвами обрел совершенство своей речью, Парикшит Махарадж обрел совершенство тем, что он слушал, Прахлада Махарадж через памятование и так далее. Акрура — пример личности, которая стала совершенной благодаря предложению молитв. И молитва Акруры в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Очень красивая. He is, of course, a resident of Mathura. Конечно, Акрура Матура, житель Матуры. And so his bhakti is mixed with Aishwarya. И поэтому его бхакти смешана с Айшварией. There's a lot of Aishwarya in his prayers. В его молитвах очень много Айшварии. For the sake of understanding Mahatma Gyan, the great. И для того, чтобы понять Махатма Гьяну. Of the Supreme Lord, величие Верховного Господа, but они очень полезны. Но что касается нас, если мы хотим обрести служение Радхе и Кришне, это все-таки не молитвы Рагануга Бхакти. Они полезны на стадии Шаранагати, предания. Stage where one is becoming, на той стадии, acquainted, когда преданный получает представление о могуществе Кришны. И там есть молитва. Паджанья пурита прабху висанти сарвата синдум тадватам гатайон тата, which means, это означает, подобно тому, как реки рождаются из гор, их заполняет дождевая вода, и они текут во всех направлениях. И в конце концов они добираются до океана. Таким же образом, все дороги ведут к тебе, о Прабу, о мой Господь. This verse is a very popular verse. Это очень популярный стих, и кажется, что он поддерживает очень популярное мнение, что неважно, кого вы почитаете, кому поклоняетесь, и неважно, каким способом вы поклоняетесь, все поклонение ведет всех, все поклонение кому угодно ведет в одно место, всех приводит к одному направлению. Эта философия называется ятамат татапат. То есть неважно, то есть какого мнения вы придерживаетесь, вот это и есть ваш путь, ваша дорога. So it seems that these prayers of Akrura are supporting that. Кажется, что молитвы Акруры поддерживают эту концепцию, эту идею. Но это не так. Такое, ну, люди, которые так думают, просто неправильно интерпретируют то, что говорит Акрураджи в этом стихе. В первую очередь, ятамат татапат. Та идея, что, ну, какое бы ни было ваше мнение, вот так и служите, как вам нравится, и потому что все равно все обретут единую цель. Это неразумное мнение. Потому что если бы все, что вы ни делали, давало один результат, то тогда, если кто-то совершает греховную деятельность, то он должен получить тот же результат. Если кто-то совершает благочестивую деятельность, тоже он должен получить тот же результат, как и тот, кто совершает грехи. То есть это неразумно, это неприемлемо. So let's see this analogy. Давайте рассмотрим эту аналогию. Акрура in the way that it's meant to be. Акрура именно так, как он ее замыслил. Various components. В этой аналогии присутствует несколько компонентов. First of all, в первую очередь, analogy, в этой аналогии Шри Кришна сравнивается с океаном. And the Vedas, а Веды, the Vedic scriptures, ведические писания, которые описывают различные пути поклонения и полубогам и самому Кришне, они, веды, рассматриваются как облака. И подобно тому, как облака являются продуктом океана, таким же образом Священные Писания вышли из Господа. Шастра Йонитват. Шастры произошли от Верховного Господа. Он является причиной происхождения всех Писаний. Кришна — океан, а Веды подобны облакам. Затем, что происходит? Облака порождают дождь. В этом примере дождь сравнивается с различными видами поклонения. И затем также у нас есть горы. Горы сравниваются с различными видами людей, которые поклоняются. Которые берут знания о том, как следует поклоняться. Ответ. И затем они совершают свое поклонение. И теперь их поклонение сравнивается с рекой, которая течет и в конце концов притекает к Господу. Но пока, когда река течет к океану, различные части даже одной реки имеют различные, могут иметь различные имена. И как бы есть различные, и по вот этой вот дороге могут быть какие-то различные остановки. Есть, ну, такие разные места, разные отрезки этих рек, когда им даются разные имена. So, in the same way, we can call these different, и таким же образом мы можем назвать вот эти разные стадии, отрезки. Индрапуджа, Индрапуджа, Сурьяпуджа, Ганешпуджа, Дургапуджа. То есть поклонение различным деватам. И в конце концов, это поклонение доходит до Верховного Господа. А сейчас мы только что рассмотрели в целом эту всю аналогию. Теперь, в чем заключается идея? В том, что все различные полубоги являются проявлением Шакти, Верховного Господа. И косвенно, не прямо, если кто-то им поклоняется, то косвенно это является поклонением Господу. В конце концов, это поклонение идет к нему. То есть то, что почитается, то, что является объектом поклонения в этих самих деватах, вот эта сила, то, что в них достойно поклонения в деватах, это исходит от Кришны. Но в этой аналогии гора сравнивается с тем человеком, который совершает поклонение. То есть, а сама эта гора, то есть человек, который совершает поклонение, гора, он так к океану не идет. Гора не идет к океану. Поэтому, когда говорится, что поклонение различным полубогам, оно все, что поклонение различным полубогам там по-разному, оно все ведет в одно место. Это означает, что поклонение предлагается полубогам, а они являются лишь представителями Верховного Господа. И поэтому, в конце концов, это поклонение предназначается ему. Но это не означает, что сам тот, кто совершает поклонение, получает, идет в то же самое направление, как бы пребывает в то же самое место назначения. И поэтому буквально через несколько стихов очень скоро Кришна скажет, те, кто поклоняется полубогам, они могут пойти к полубогам. Кто поклоняется праотцам, отправятся к ним, а те, кто поклоняются мне, придут ко мне. So it's not that the worshippers of the devatas will go to Krishna. То есть это не то, что те, кто поклоняются полубогам, придут к Кришне. Just as the mountain will not go to the ocean. Потому что гора не пойдет к океану. But the worship is going. Это само поклонение, как бы отправиться к нему. River is going to the ocean. Подобно тому, как река течет к океану. So, here in this verse of Bhagavad Gita. В этом стихе Бхагавад-гиты Кришна описывает, что поклонение различным полубогам это неэффективно, это не приведет вас ко мне. Ты должен знать, что это мои вибути, говорит Кришна. Иначе это поклонение будет авиди-пурвакам. Будет неавторизованным ведами, писаниями. И это лишь принесет временный результат. So then, see, Krishna is expounding on that. И затем Кришна объясняет это подробнее. В стихе 24. Сарва ягьянам бхакта ча права эва ча на ту мамма бижананти. Tattvinatas chavantite. So, how do we know that the explanation of the previous verse is correct? Что объяснение в предыдущем стихе правильное? Is elaborating here. Сейчас Кришна говорит об этом. Он говорит. If a person natu mam abhijanati. Если человек. If a person does not know my tattva. Не знает мою татву. That means they don't discriminate. То есть он не отличает, не различает. Вот это Кришна, Верховный Господь. А эти деваты — его вибути, то есть это татва. А деваты — это аспект майя-татвы. А это майя-татва — это шакти Кришны, который шактиман. Comes in touch. Но Кришна никогда не соприкасается со своей майя-шакти. И поклонение майя-шакти никоим образом не может сравниваться с поклонением Кришне. И Кришна говорит, если человек не понимает мою татву и не понимает татву деват, не понимает, что такое майя-татва, что такое бхакти-татва, то чавантите. Эти люди падают. Это означает, они просто становятся потерянными, теряются в этом материальном мире. Но какова татва Кришны? Он говорит. Кришна говорит первые две строки. He is sarva yagyanam bhakta cha prava eva cha means that I am the enjoyer. Я наслаждающийся всех жертвоприношений. Все религиозные принципы созданы для того, чтобы доставить мне удовольствие. Я Прабу. Я Господин всех и каждого, всех яги, всех полубогов, всех живых существ. И также я Хи. Точно, совершенно точно. На это, как бы, на это слово ставится ударение. Aham hi. Certainly, I am the. Совершенно точно, я. Joya of all sacrifices and all religious. Я являюсь тем, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, религиозными принципами. Meant to please me. Все создано лишь для того, чтобы доставить мне радость. And so he, the emphasis means me alone. И здесь «he» означает, что Кришна подчеркивает «я» и «только я». Это не для других, не для удовольствия других, а только лишь для моего удовольствия. И если человек не понимает эту татву, то чавантите, он падает. Это означает, что они продолжают двигаться в цикле рождения и смертей. Это приводит нас к одному очень интересному нюансу. В этих двух стихах, которые мы сегодня обсуждали, Кришна рассказывает, как даже несмотря на то, что я являюсь всем в каком-то смысле, все равно поклонение всем этим как бы другим вещам, которые или явлениям или личностям, которые не отличны от меня, оно не даст того результата, который даст поклонение мне напрямую. Кто-то может сказать, ну, это девата, эти девата, это твои вибути, Кришна. Это одна из твоих форм. И, ну, почему я тогда не получу тот же результат, если я буду поклоняться им? Кришна говорит, нет, не будет такого же результата. Why? Почему? It's due to the understanding. If the person doesn't know... Благодаря пониманию, tattva, если человек не знает таттвы, они не получат тот же результат. So knowing tattva is essential. Krishna. Поэтому понимание таттвы крайне важно. Janma karma chamay divyam evam yo vedi tattvataha. One who knows the tattva. Тот, кто знает татву в моем рождении и в моих действиях, он никогда больше не примет рождение в этом мире. Концепция, с которой человек совершает деятельность, имеет колоссальное значение. То есть речь идет не просто о какой-то физической деятельности. Например, Бхарат Махарадж, когда он был королем всего мира, царем, он совершал яги и поклонялся полубогам. Однако он знал, что все эти деваты — это вибути, как различные частички тела вселенской формы Господа. А Верховный Господь и Его сварупа трансцендентны. Even beyond the body of his universal form. И даже за пределами его вселенской формы. And therefore, when he, и поэтому, performed the Vedic yagyas, когда он совершал ведические яги, completely purified, он очистился благодаря им. Whereas here, see, Krishna is saying, тогда как здесь Кришна говорит, если человек не понимает эту татву, и он будет совершать те же самые яги, точно такие же яги, но с другой концепцией, он не очистится, он будет просто двигаться снова и снова в цикле рождения и смертей. Есть похожий принцип, который упомянут в Веданта Сутре. Там сказано, Tad bhakta bhavitvat. So that means that all the words primarily are names of God. Слова в первую очередь являются именами Господа. Secondarily, they refer to the objects. И уже затем они относятся к различным предметам, как люди обычно понимают их, с которыми люди знакомы. This truth will be realized. И эта истина будет понята в будущем, тогда, когда садхана преданного станет зрелой. So what does that mean? Что это означает? What does that mean? It means that это значит, the potential material energy has no power. Потенциал материальной энергии не имеет силы manifest anything. чтобы что бы то ни было проявить. Но это благодаря желанию Верховного Господа. Материальная энергия может стать лошадью, слоном, столом, слоном, фруктом, столом, чем угодно. В каком-то смысле все эти слова, которые означают различные предметы, стол, дом, лошадь, слон, фрукт, это на самом деле имена разных форм Господа. Потому что сам Господь как бы проявил все эти формы. Они не отличны от Него. И когда человек находится в состоянии двойственности, то из-за своего эго он думает, я независим. И он проецирует вот это состояние независимости на все предметы вокруг себя. Но это иллюзорная концепция, не настоящая. А когда сознание свободно от дуальности, человек видит. Кришна говорит, I am the source of all material and spiritual worlds. Всех материальных и духовных миров. Each object and each element, I am manifesting them. Каждый элемент — это все проявляю я. You know, generally we see according to the Sankhya philosophy. Обычно мы видим в соответствии с философией Санкья. That from the Mahatattva comes the ego. Что из Махататвы приходит, появляется эго. From ego comes the intelligence, из and эго, then the mind, ум, and then разум, sound, звук. And then after, from sound comes space, из звука, and from space comes the sense of touch, and then from touch comes the element of air. Из прикосновения элемент, то есть из осязания элемент воздуха. And then comes the element of form, элемент the tanmatra. Form, tanmatra. Form, from which comes the element of fire, and so затем on. Огонь, элемент огня. And so there's a sequence. То есть есть определенная последовательность, как проявляются элементы. Может быть, вы удивитесь, но в каких-то ведических писаниях порядок элементов этих разный. То есть тот порядок, согласно которому они происходят друг из друга, различный в разных писаниях. И кто-то может сказать, ну вот, посмотрите, вот вам и ошибка в Ведах. So in Vedanta Sutra, all of these difficulties or contradictions within the все эти сложности, противоречия, are reconciled. And the way that it's reconciled is this. И они примиряются следующим образом. The elements actually don't come from each other. На самом деле элементы не происходят друг из друга. They all come directly from the Supreme Lord. Они все напрямую происходят от Верховного Господа. So if the Veda will give the order in which the elements appear, и если Веда будут давать порядок, в котором элементы появляются, a different way, it is not that the Veda is wrong. То есть если Веды дадут, будут давать, ну, дают разные варианты порядка, как элементы проявляются, это не означает, что Веды ошибаются. But rather, it's by comparison with other descriptions. Наоборот, в сравнении с другими описаниями. Should understand. Мы должны понять. Aham sarvasya pavavo matak sarvam pravartate. That it is Krishna who is causing. Что это Кришна является through his, причиной. As a nimitta karan. Что через как бы будучи как nimitta karan. Causing the various forms of the world to come in. Он является причиной того, что различные формы в мире вообще начинают существовать. Really, on each other. Они на самом деле не зависят друг от друга. To be so. But everything is directly dependent on God. А все напрямую зависит от Господа. Can be considered to be primarily a form of God. И поэтому в первую очередь это может рассматриваться как форма Господа. Secondarily, и затем уже. The words that we use are primarily denoting the form. То есть в первую очередь слова, которые мы используем, относятся к форме Господа. And the Secondarily, they denote an individual elephant or Индивидуально на слона, individual tree or individual дерево, table or house and стол, so on. Дом и так so, далее. In Vedanta Sutra, the sutra is there. Vedanta Sutra говорится. Bhaktas, Vyapadesho Bhaktas Tad Bhava Bhavitvat, which means это означает, that the primary meaning of all words is denoted. Первичное значение всех слов in God, and the secondary meaning is denoting the individual object. Указывает на индивидуальные объекты. So now it may be that you're hearing this and thinking, what is? Может быть, вы слушаете сейчас это и думаете. Then talking about. Что говорит Прамхайоджи? So bhavitvat means you may not understand it. Bhavitvat означает, вы может быть не понимаете этого сейчас. But in the future it will be understood when one's sadhana is mature. Когда ваша садхана станет зрелой. Now our Nimai bandits, Vishwambar Mishra, Sachinandan, Hari, after he'd received initiation from Ishwara Puripada in Gaya, then he returned to Navadvipa. Он вернулся в Навадвипу. И там, в Навадвипе, he took one day off with the permission. Сначала он взял один выходной, с разрешения своего учителя Гангадаса Пандита. Его учитель сказал, сейчас ты вернулся из Гаи, у тебя был опыт такой преданности. Сегодня, ну, не занимайся, отдохни сегодня. Вот Брахма himself will tell you, to open your books and teach, you should not teach. И даже если сам Господь Брахма скажет тебе, открой свои учебники и учи, не учи. But from tomorrow you should continue to teach. А завтрашнего дня so the next day, Nimai Pandit came to be... обучение, продолжай обучение своих учеников. Toll the school, and he met with his students. Итак, Nimai Pandit пришел на следующий день в школу, встретился со своими учениками. And now his consciousness had been transformed. Его сознание he had the pastime of becoming free from duality. Это была лила того, как он освободился от дуальности. To explain how the meaning of all words is Krishna. На самом деле значение каждого слова, смысл каждого слова это Кришна. Meaning of all grammatical rules is значение всех грамматических правил это Кришна. The meaning of all the cases, the nominative, accusative. Значение всех падежей, именительный, винительный. Instrumental, dative, творительный, дательный, genitive, locative, облатив, родительный, звательный, all the cases, то есть все падежи in grammar, в грамматике, they all indicate Krishna, они все на самом деле указывают на Кришну. It's Krishna who is Karta, the dual nominative. Потому что Кришна это тот, кто является картой, то есть именительный падеж. It is Krishna who is the object of everyone's service. Кришна является объектом служения каждого. It is Krishna who is the instrumental, the doer. Кришна является инструментом, как бы творцом, деятелем. See, Krishna is the to be offered to. Кришна это тот, кому мы предлагаем. Has come from Krishna, the ablative. Все происходит от Кришны. Это аблатив, латинский падеж. Everything belongs to Krishna, the genitive. Все принадлежит Кришне. Родительный падеж. Everything is situated in Krishna, the locative. Все находится в Кришне, звательный падеж, кажется. It's all Krishna, vocative, calling. So, нет, это все Кришна, все это Кришна, звательный падеж, как мы зовем его. Cases, the, just everything все падежи is, Krishna. Все это Кришна. So Nimai Pandit was speaking in this way to his students. Таким образом, Nimai Pandit объяснял это своим ученикам. Just couldn't understand. They thought that their teacher had gone mad. Они не могли понять. Они думали, что их учитель сошел с ума. But anyway, he told them, но все равно он сказал им, хлопайте в ладоши и пойте. Нама Кришна Ядавая Намаха. Гопал Говинда Рам Сри Мадхусудаван. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And by the power of the holy name, their consciousnesses благодаря силе святого имени became transformed, их сознание трансформировалось. Their chittas became steady, их чистота they became free. Стала стабильной. from the dualities, они освободились от дуальности. They realized the meaning. И они осознали смысл. All words primarily... О, да, в первую очередь все слова refer to see Krishna, относятся к Шри Кришне. And secondarily to the objects. И уже затем к объектам. So, someone may take this verse, this sutra of Vedanta. Кто-то может воспринять эту сутру, стих Веданта Сутры, if all words are directly... таким образом, что если все слова are primarily related to Krishna, then whatever Krishna, I speak is a kirtan. То тогда все, что я говорю, это киртан. So I should, whatever I speak, I should get purified. Поэтому, что бы я ни говорил, я должно быть получаю очищение. An analogy here, because those who are worshipping the devatas. Но это такая аналогия. Те, кто поклоняются полубогам. They are the Ekatvena, Pritaktvena, Pritaktvena. Они это Ekatvena, Pritaktvena. Tvena. They are worshipping the various vibhutis. Они поклоняются различным вибхути. Well, these are also one form of God. И тоже so, можно сказать, ну да, это тоже форма Господа. Worshipping them, I should be purified. И поскольку я поклоняюсь им, я тоже должен очищаться. So similarly, one can say, well, all words are names да, for God. Таким же образом кто-то может сказать, ну вот если все слова указывают на Господа. But whatever I speak, I should be purified. Тогда все, что я не говорил бы, все это должно приносить мне очищение. No, no, this is not correct. Why? Но нет, это не так. Krishna is saying in this verse today. Стихе сегодня. Слока 24. 24 шлока 9 главы. Нату мам абиджананти таттвиначас чавантите. No, because you don't Нет, know таттва. Потому что ты не знаешь таттва. You don't understand the таттва. Ты не понимаешь таттву. That everything is for the pleasure of Sri Krishna. Все He is supreme. Для удовольствия Господа. Joy is the Lord of everything. Он является верховным наслаждающимся. Он является Господом. He has a divine transcendental swarup. У него есть божественная трансцендентная сварупа. And these various objects of the world. И эти they are, различные different предметы, объекты всего мира. Aspects of his material energy. Это такие искорки его материальной энергии. And so you cannot worship him. И вы не можете by worshipping those things. Ему поклоняясь всем этим вещам. But rather, one has to understand, aham. Нет, каждый человек должен понять. Sarva yagyanam bhaktacha prabhurevacha. I am the enjoyer of everything. Я являюсь тем, кто наслаждается всем этим. Serve Sri Krishna, at least according to the vidhi. И служить, следуя служить Кришне, по крайней мере в соответствии с видхи. According to the directions, the prescriptions given in the scriptures. And if one worships in other ways, если кто-то будет совершать поклонение по-другому, then the dangers come. То those who worship God thinking that I am one with him. Те, кто поклоняется Господу, думая, что они едины с ним, then they become mayavadis. Они становятся mayavadis. And they become offenders. И они становятся оскорбителями. Will fall down. Those who worship the demigods or worship те, кто поклоняется полубогам, universe as a form of God. Те, кто поклоняется вселенной как форме Господа. They also fall down. Они тоже so упадут. So here we have to see this verse. To whom is Krishna referring? To his. Мы должны понять. Здесь мы должны понять, кому обращается Кришна. Точнее, ну какую отсылку он делает, кого он имеет в виду? Referring to those persons who are described in Bhagavad Gita 9:15. Кому относится то, что он говорит в Бхагавад Гите, глава 9, стих 15? Acha. So now we're coming to sloka, verse 25. Yanti а сейчас Dev... мы подходим уже к стиху 25. Братха девам питриньянти прити братха Bhutani yanti bhutajya yanti madhyajino pimam. Those who worship the devatas, те, кто the demigods, полубогам, they can go to the planets of the demigods могут отправиться на планеты полубогов, for the period which is allowed to them на by то, the на то время, на тот промежуток времени, который им extent of their accumulated piety позволяет их благочестие. Pitrin yanti patribita, those who worship their forefathers те, can go to the planets предкам, of the forefathers. Отправятся на планеты своих предков. Бутани янте бутеджа, those who worship various spirits. Те, кто поклоняется различным духам, can go to the planets or the planes. Могут отправиться на планеты или на такие планы. Of those ghosts and spirits. And yanti madhyajinopimam. And those who worship me. А те, кто поклоняется мне, приходят ко мне. So here, see, Krishna is describing. Здесь Кришна описывает. That everything does not have the same result. Что все, вся деятельность, любые пути, виды деятельности не приводят к одному результату. Если мы встретим кого-то, кто придерживается мнения ятамат татапат, какую бы дорогу, какой бы путь ты ни избрал, все это ведет в одно направление. So here it's described, there are four то вот как раз здесь описано, что есть четыре различные практики, которые описаны в одном этом стихе. И у этих практик есть очень-очень разные места назначения. So, in the next verse, в следующем стихе, 26. Кришна говорит, если кто-то с любовью предложит мне листик, фрукт, цветок или немного воды, я приму подношение этого чистосердечного человека. I'm not getting ahead of myself here, but the здесь я не забегаю вперед. The context is very important. Но очень важен контекст в данном случае, чтобы понять this verse, этот стих, который говорит Кришна. 25. Те, кто поклоняются полубогам, идут к полубогам. Look at these verses together. Давайте рассмотрим эти два стиха вместе. To worship the demigods requires поклонение полубогам требует очень таких серьезных усилий для проведения пуджи. And these pujas are very complicated. Эти пуджи очень сложные, трудные, там очень много различных нюансов. Что-то может пойти не так. Результат таков. Вы можете отправиться на Индра-Локу, планету Индры. Затем поклонение предкам из-за церемонии Шрадха. Это тоже очень сложная церемония, которая происходит 13 месяцев, каждый месяц. And it must be performed perfectly to и ее нужно сделать совершенным образом. Right results. Чтобы обрести нужный вам результат. И также эта шрадха церемония очень трудная и очень непростая. И те, кто поклоняется Индре через яги, пурнамасия яги, это поклонение полубогам находится в сатвагуне. Then the worship of the ancestors of your forefathers. Затем поклонение вашим предкам, праотцам через церемонию Шрадха. Это Раджагуна. The mode of passion. And then гуна страсти. А затем поклонение различным привидениям, ракшасам, демонам, якшам и так далее. Also complicated process. Это тоже сложно. Предложение им Бали. Это поклонение находится в Тамагуне. И все эти три вида пуджи находятся они очень трудные, и для этого нужно приложить очень много усилий. И они находятся в Сатвагуне, Раджагуне и Тамагуне. The tamasic puja will take you to a tamasic destination. Тамасичная пуджа вас приведет в тамасичное место назначения. Раджасичная в раджасичное место. Сатвичная пуджа вас приведет к сатвичному назначению. Но Кришна говорит, а те, кто поклоняется мне, придут ко мне. А бхакти — ниргун. И это не сложно. Это вообще без всяких проблем. Это не трудно. И чтобы подчеркнуть это, Кришна говорит в следующем стихе, ты можешь просто с любовью предложить мне цветочек. Цветы бесплатно растут везде, в любом лесу, здесь и там. Фрукты, воду, даже листик. Все эти ингредиенты бесплатно доступны везде. И просто предложи их с любовью. И здесь Кришна прославляет путь бхакти тем, что он противопоставляет его со всеми другими путями. Кришна говорит, этот путь такой легкий, такой простой. Очень просто заниматься им, нет ничего сложного. Не надо никаких там столько параферналий, не нужно никаких там очень замудренных ритуалов. Это очень легко. И все эти трудные пути дают болезненные результаты. В гуне страсти они дадут болезненный результат. То есть в гуне невежества они дадут вам болезненный результат. В гуне страсти они дадут смешанный результат. Немного радости, немного страдания. Они в гуне благости они принесут вам какое-то количество блага, такого счастья, но оно будет временным. А в конце концов, временное счастье является причиной психологического страдания. Но путь бхакти полон радости. И этими стихами Кришна с самых различных перспектив, точек зрения показывает, что бхакти очень... Это очень просто. Бхакти дает вечный результат. Бхакти полна радости. Оно дарит наслаждение мне, а я хочу дать наслаждение вам. И с любого угла, как ни посмотри, Кришна прославляет путь бхакти. Сейчас мы пришли к Патрам Пушпам. Это очень интересный стих Бхагавад-гиты. Мы можем сказать, что это один из таких редких стихов, которые можно найти и в Бхагавад-гите, и в Шримад-Бхагаватам. Этот стих произнес Кришна. Он произнес этот стих своему другу Судама Брамину. Они вместе были в школе, служили в Гурукуле, служили своему гуру Сандипани Муни. И много лет спустя Судама Браман пришел повидать Кришну. И Кришна сказал ему этот стих. Я думаю, что славу этого стиха, его детали, если кто-то предложит мне листик, цветочек, водичку, фрукт с преданностью, я обязательно приму это подношение. И мы обсудим этот стих в следующем классе. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Bhagavan Sri Krishna ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol.